Завоевание власти. День за днем. 31 декабря 1932 года. У Адольфа Гитлера и его подручных настроение хуже некуда. До прихода нацистов к власти центральный аппарат находился в этом доме, в партийном квартале, в самом центре Мюнхена. Вечером того же дня, на новогодней вечеринке, секретарь берлинского горкома партии Йозеф Геббельс многозначительно сказал Гитлеру: «Я желаю вам власти». Он много раз потом будет вспоминать собственные слова и считать себя пророком. В конце 1932 года нацистская партия несла потери. Избиратели уходили к коммунистам и националистам, разочаровавшиеся сдавали партбилеты. Партийный аппарат израсходовал все ресурсы и остался без денег. Не на что было вести избирательной кампании. Касса опустела. Больше всех пострадали штурмовики. Им срезали зарплату. Наверное, это были худшие дни для Гитлера. Казалось, дело всей его жизни проиграно. Он пребывал в отчаянии. Но ровно через месяц, 30 января 1933 года, фюрер станет канцлером Германии, возглавит правительство и переберется в здание имперской канцелярии, откуда его вынесут уже только вперед ногами. Что же приключилось всего за месяц после тоста, произнесенного руководителем столичной партийной организации Йозефом Геббельсом? Каким образом власть оказалась в руках человека, который погубит миллионы людей, изменит судьбу не только собственной страны, но и всего мира? И все эти десятилетия историки задаются вопросом, почему его никто не остановил? Противниками Гитлера были две крупнейшие партии – социал-демократическая и коммунистическая. Вместе они представляли большинство жителей страны. Гитлера не любили и презирали все ключевые фигуры тогдашней Германии, начиная с президента генерал-фельдмаршала Пауля фон Гинденбурга и командования Рейхсвера. 8 ноября 1942 года Гитлер выступал в Мюнхене по случаю очередной годовщины пивного путча, когда нацисты в первый раз и не безуспешно пытались захватить власть. «Надо мной, — говорил Гитлер, — всегда смеялись, как над пророком, но те, кто смеялся тогда надо мной, уже не смеются, а если кто-то еще продолжает смеяться, то очень скоро перестанет это делать». Какая же загадка кроется в этом внезапном приходе Гитлера к власти? Какие же колдуны ему ворожили? 1 января 1933 года центральный партийный орган газета «Фелькешер Беобахтер», народный обозреватель, опубликовал обращение Гитлера к штурмовым отрядам, СС, молодежным организациям и к крестьянам. Нацисты делали ставку на молодых людей, жаждавших карьеры. Для них политика – это были не дискуссии и не поиски компромисса и согласия в парламенте. Для них политикой было навязывание собственной воли с помощью грубой силы. «Это было поколение, вышедшее из войны», – вспоминал партийный секретарь Гамбурга Альберт Крепс. «Вера партийной молодежи фюрера, физическая энергия, поставили партию в более выгодные условия по сравнению с буржуазными партиями». Молодые карьеристы вытесняли старшее поколение националистов и были благодарны фюреру за то, что он дал им шанс продвинуться. Гитлер поощрял тех, кто сам прорывался наверх. В 1928 году Гитлер ввел в партийную практику то, чего раньше не было. Местных партийных секретарей стали не избирать, а назначать, и отныне они зависели исключительно от расположения фюрера. 3 января 1933 года Гитлер выступал в Мюнхене на партийной конференции, посвященной крестьянским делам и положению в сельском хозяйстве. Он обещал резко ограничить, а то и вовсе прекратить ввоз импортного продовольствия, помогать деньгами селу. Поддержка нацистской партии в сельских районах увеличилась чуть ли не в 10 раз. Нацисты считали, что крестьяне – опора нации, а враги немцев – это лишенные корней городские жители-космополиты. Выдвинув лозунг прав и свобод человека, они разорвали мистическую связь между народом и землей. Земля превратилась в товар, который продают и покупают. Но земля, настаивали нацисты, может принадлежать только настоящим немцам. Люди чуждой крови не станут заботиться о земле. Нацизм был идеологией отсталого общества, сопротивлявшегося переменам. Германия оставалась аграрной страной. Большая часть населения жила в деревнях и небольших поселках, а не в городах, зависела от сельского хозяйства или, как минимум, еще морально не оторвалась от деревни. Когда нацистские идеологи славили патриархальную крестьянскую жизнь, они находили отклик в деревне. Крестьяне голосовали за Гитлера. Рабочие до экономического кризиса хранили верность социал-демократам и коммунистам, а средний класс побаивался нацистов за их социалистические лозунги. Так что численность гитлеровской партии не превышала 75 тысяч человек. Ее 7 депутатов в Рейхстаге были незаметны. Жестокий кризис стал для Гитлера подарком судьбы. 6 миллионов немцев остались без работы, царила безысходность, самоубийство, падение рождаемости, ощущение полного краха. Казалось, Германия никогда не оправится. В нацистскую партию записалось почти 1,5 миллиона человек. Все политики наперебой пытались успокоить немцев. Гитлер, напротив, говорил о том, что страну постигла катастрофа, призывал свергнуть существующий строй и построить новую Германию. В марте 1930 года ушел в отставку последний кабинет министров, сформированный парламентским путем. Герман Мюллер стал и последним социал-демократом на посту канцлера. Это было несчастливое время для Германии, но счастливое для Гитлера. Правительство возглавил Генрих Брюнинг, лидер сравнительно небольшой католической партии центра. В Первую мировую он ушел на фронт добровольцем, служил пулеметчиком, и это вызывало симпатии военных. Брюнинг был оригинальным политиком, отказывался от автомобиля, ездил на автобусе и каждый месяц возвращал в кассу часть своего жалования, которую не успевал истратить. Генрих Брюнинг предложил сбалансировать бюджет единственным разумным способом – ввести новые налоги и сократить расходы. Рейхстаг 16 июля 1930 года проголосовал против. Канцлер распустил Рейхстаг и назначил новые выборы. Заводы закрывались, страх безработицы и нищеты распространился по стране. Немцы не собирались голосовать за умеренных политиков. Нацисты завоевали 107 мандатов и стали второй по значению партией в Рейхстаге после социал-демократов. Против нацистов голосовали только промышленные католические районы. В столице нацисты собрали в 10 раз больше голосов, чем 2 года назад. Завоевывая на свою сторону рабочий класс Берлина, Геббельс провозглашал ни одного завода без партийной ячейки. Но это вовсе не означало, что нацистам никто не противостоял. В Пруссии, которая составляла 2/3 Германии, существовало социал-демократическое правительство во главе с Отто Брауном. Он правил твердой рукой, и его прозвали Красным царем Пруссии. Браун был противником Гитлера, как и министр внутренних дел Пруссии Альберт Гржезинский, бывший рабочий металлург. 30 июля 1930 года Министерство внутренних дел Пруссии постановило: на государственной службе не могут находиться чиновники, состоящие в коммунистической или нацистской партии, поскольку обе партии ставят перед собой задачу уничтожить республику. 10 ноября министр Гржезинский приостановил выход нацистской газеты «Ангриф» — «Атака». Это был еще один сильный удар по нацистам. 4 декабря 1930 года в Берлине состоялась премьера снятого американскими кинематографистами антивоенного фильма по знаменитому роману Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен». Это история потерянного поколения — молодых немцев, которых заставили умирать на никому не нужной войне. Геббельс, несколько депутатов от нацистской партии и 200 штурмовиков явились в кинотеатр, забросали зал дымовыми бомбами и сорвали сеанс. 10 декабря министр внутренних дел Пруссии запретил нацистам устраивать демонстрации в Берлине. Но консерваторы и националисты ненавидели социал-демократов, и они не позволили прусским властям вытеснить нацистов на обочину политической жизни. От президента Гинденбурга потребовали, чтобы он вмешался и запретил показ фильма, оскорбляющего чувства ветеранов. Фильм запретили. Затем президента уговорили ввести в Пруссии прямое правление под тем предлогом, что местные власти не в состоянии обеспечить порядок. Фактически это был государственный переворот. Разгон прусского правительства устранил еще одно препятствие на пути нацистов к власти. В 1932 году заканчивался президентский срок Гинденбурга. Объявили выборы. Фюрер не знал, что практичнее – поддержать Гинденбурга или самому участвовать в выборах. Выступать против фигуры, которая воспринималась как символ единства нации, было опасно. И все-таки он решился. Один миф бросил вызов другому. Рядом с престарелым фельдмаршалом вождь нацистов казался олицетворением молодости и силы. Геббельс разъяснял местным партийным комитетам: «Наш главный лозунг таков. Те, кто хочет, чтобы все оставалось как есть, голосуют за Гинденбурга. Те, кто желает перемен, выбирают Гитлера». А ведь у Гитлера, родившегося в Австрии, все еще не было даже немецкого гражданства. Он был лидером партии, которая получила в Рейхстаге 107 депутатских мандатов, а сам не мог быть даже депутатом. В конце 1931 года начальник берлинской полиции предложил выслать Гитлера из страны как нежелательного иностранца с судимостью, но федеральные власти прусских социал-демократов не поддержали. Это была последняя возможность избавить Германию, да и весь мир, от Адольфа Гитлера. В свободном государстве Брауншвейг, входившем в состав Германии на правах автономии, министром внутренних дел и просвещения стал член нацистской партии Дитрих Клагес. Он оказал фюреру неоценимую услугу, назначил его на незначительную должность в аппарат представительства Брауншвейга в Берлине. Первоначально Клагес пытался сделать Гитлера преподавателем в подчиненном ему техническом институте, ныне университет Брауншвейга, но его не приняли из-за отсутствия высшего образования, а чиновникам приняли. Таким образом, Гитлер стал государственным служащим. 25 февраля 1932 года он принес присягу в качестве гражданина Брауншвейга и автоматически обрел право избирать и быть избранным. 13 марта прошел первый раунд президентских выборов. Гинденбург получил 49,6% голосов, Гитлер оказался на втором месте – 30,1%. Коммунисты отказались выступить вместе с социал-демократами и раздробили голоса тех, кто был против и фашистов, и националистов. Во втором туре, 10 апреля, за Гинденбурга проголосовали 19 миллионов немцев, за Гитлера – 13,5 миллионов, больше, чем ожидалось. Многие коммунисты доказывали, что во время второго тура нужно голосовать за кандидатуру Гитлера, ибо приход к власти Гитлера приведет к ускорению революционной развязки. В борьбе за президентство Гитлер предстал перед страной в роли очевидного наследника Гинденбурга, символа уходящей эпохи. Выступая в Мюнхене, он говорил: «У меня очевидное преимущество над моим главным соперником. Президенту 85 лет, а мне 43, и мой голос звучит на всей Германии как колокол». Летом 1932 года новым канцлером стал Франц фон Папен. Вот ключевая фигура всех интриг последнего года существования Веймарской республики. Вот политик, который в зубах принесет Гитлеру пост главы правительства. Молодой, стройный, с волосами подстриженным бобриком, со светло-голубыми глазами, выступающими вперед зубами и искусственной улыбкой на устах, фон Папен представляет собой человека хитрого и весьма склонного к интригам. Таким его увидела знаменитая в ту пору французская журналистка Женевьева Табуи. Франц фон Папен, католик-аристократ из Вестфалии, служил в том же полку, что и сын президента Оскар фон Гинденбург. Аристократические манеры и происхождение Папена импонировали президенту. Новый глава правительства тоже не имел достаточной поддержки в Рейхстаге и вновь его распустил. 31 июля 1932 года Национально-социалистическая немецкая рабочая партия одержала победу на выборах и стала сильнейшей политической силой в Германии. Председателем Рейхстага избрали второго человека в партии, бывшего военного летчика Германа Геринга. Францу фон Папену выборы не помогли. Через полтора месяца, 12 сентября, коммунисты предложили вынести правительству вотум недоверия. Гитлер решил продемонстрировать стране свою силу, велел депутатам-нацистам вместе с коммунистами свалить правительство. Но вот что интересно, Папен нисколько не обиделся на Гитлера. Он сильно недооценивал фюрера и не воспринимал его как соперника. Напротив, считал неотесанных нацистов удобным инструментом возвращения к власти. И в самом начале рокового 1933 года предложил фюреру сотрудничество. 4 января в Кёльне тайно встретились Адольф Гитлер и Франц фон Папен. Вот о чем они договорились. Социал-демократов, коммунистов и евреев следует исключить из политической жизни. Стране нужно новое правительство, которое возглавит Гитлер, но оно будет коалиционным. Франц фон Папен был полностью поглощен борьбой с тем, кого считал своим главным врагом. Это был генерал-лейтенант Курт фон Шляхер. В юности они вместе учились в военном училище, но друзьями не стали. Армейская верхушка была очень влиятельной в Берлине, поскольку президент Гинденбург прислушивался к товарищам по оружию и особенно Курту фон Шляхеру. На чрезвычайно бледном лице Шляхера выделяются огромные глаза, вспоминали современники, и он совершенно лысый. В Первую мировую он служил в генеральном штабе. После войны сделал большую карьеру, занимаясь не столько военными, сколько политическими делами, стал министром Рейхсвера. Когда Папен не удержался в кресле канцлера, Курт фон Шляхер уговорил Гинденбурга поручить правительство ему, Шляхеру. 2 декабря 1932 года отставной генерал-лейтенант стал канцлером, фактически последним в истории Веймарской республики. Генерал Шляхер рассчитывал привлечь нацистов к формированию правительственной коалиции, и генерал встретился с Гитлером, который еще недавно сидел за решеткой здесь, в мюнхенской тюрьме Ландсберг. Но теперь все это было забыто. Нацисты впервые участвовали в закулисных переговорах о формировании кабинета министров. Но взгляды и политика Шляхера были неприемлемы для Гитлера. Генерал не был реакционером, разумно полагал, что правительство не может действовать без поддержки общества. Он находился под влиянием молодых интеллектуалов, считавших, что Германии следует избегать крайностей и радикального социализма, и злобного национализма. Шляхер намеревался привлечь на свою сторону широкие массы, пообещав борьбу с безработицей. Выступая по радио, обнародовал программу создания рабочих мест, но профсоюзы его не поддержали, а социал-демократы отказались войти в правительство. В те месяцы решительно всем катастрофически не хватало дальновидности, и каждый шаг, продиктованный мелкими политическими интересами, открывал дорогу нацистам. Летом 1932 года Гитлер был уверен, что ему, как лидеру крупнейшей фракции в Рейхстаге, доверят формирование правительства, поэтому сказал генералу Шляхеру, что готов стать канцлером, и потребовал для своей партии портфеля министров внутренних дел, юстиции и сельского хозяйства. Однако Шляхер ему ничего не предложил, и Гитлер вернулся к себе в самом дурном расположении духа. Геббельс записал в дневнике: «Если мы получим власть, мы ее никому не отдадим. Другие получат ее только через наши трупы». Как в воду смотрел. Только когда главари нацистов станут трупами, Германия вернется к нормальной жизни. Гинденбург не хотел менять правительство и, в особенности, не желал делать канцлером Гитлера. Тем не менее, вынужден был принять вождя партии, от которой зависело голосование в Рейхстаге. Президент разговаривал с Гитлером весьма пренебрежительно. Предложил присоединиться к действующему правительству. Фюрер требовал права самому сформировать кабинет министров. Президент твердо ответил, что долг перед Богом, совестью и Отечеством не позволит ему передать правительство в руки одной партии, тем более партии, которая предвзято относится к людям, придерживающимся иных взглядов. Гитлер покинул президентский дворец в гневе. Геббельс записал в дневнике: «Фюрер вернулся менее чем через полчаса. Все кончилось провалом. Он ничего не добился. Фюрер должен удовольствоваться постом вице-канцлера. Первый раунд проигран». Гитлер чувствовал себя униженным и жаждал мести. Отказ президента назначить его рейхсканцлером оказался болезненным ударом для нацистской партии. Нацисты считали, что они победили, жаждали власти. Штурмовики хотели получить дивиденды и хлебные места. Опасаясь недовольства и даже бунта, Гитлер отправил штурмовые отряды в двухнедельный отпуск. Последние выборы в ноябре 1932 года оказались неудачными для партии. Нацисты потеряли 2 миллиона избирателей и 34 мандата. А ведь Гитлер выступал каждый день, переезжая из города в город. Пик его популярности был пройден. Началось разочарование в нацистах. И тут, совершенно неожиданно, пришло спасение в лице Папена, которого сжигали нереализованные амбиции и ненависть главному сопернику, генералу Шляхеру. 9 января 1933 года Франц фон Папен пришел к президенту Гинденбургу и сказал, что он способен вовлечь нацистов в правительство на разумных условиях. Такое правительство получит, наконец, поддержку в Рейхстаге и сможет нормально работать. Да, Гитлер станет рейхсканцлером, но он, Франц фон Папен, будет вторым человеком в правительстве, и он сможет сдерживать фюрера. 15 января генерал Шляхер встретился с австрийским министром иностранных дел и уверенно сказал ему: «Гитлер не проблема. Его движение больше не представляет политической опасности. Это забота вчерашнего дня». Шляхер считался мастером интриги, но в те месяцы Папен его переиграл. Он хотел не только вернуться к власти, но и отомстить Шляхеру. Еще неизвестно, какое чувство было сильнее. Многие считали, что республика прогнила, и незачем пытаться ее улучшить. Пусть она развалится, а на ее месте возникнет нечто новое, светлое и прекрасное. Левые насмешливо наблюдали за Гитлером и его штурмовиками и говорили, что, пожалуй, даже имеет смысл дать фюреру власть на короткое время, чтобы он поскорее проявил свою несостоятельность и с треском провалился. 17 января в Берлине Гитлер встретился с Альфредом Гугенбергом, основателем немецкой национальной народной партии. Гугенберг высокомерно и наивно решил, что он сможет использовать Гитлера в своих интересах, и дал ему то, чего так остро не хватало нацистам – доступ к средствам массовой информации. Один из самых богатых немцев, Альфред Гугенберг, требовал введения протекционистских пошлин, которые оградили бы немецкое сельское хозяйство от иностранной конкуренции. Аграрное лобби, требовавшее списания долгов и сокращения импорта продовольствия, уговаривало президента поставить Гитлера во главе правительства. 18 января Гитлер и Франц фон Папен встретились вновь. Гитлера сопровождали Гесс и Гиммлер. Разговор шел один на один. Остальные сидели в соседней комнате и ждали, договорятся или нет. Беседовали два часа. Папен предложил сделку. Он поможет Гитлеру стать канцлером, если тот готов поделиться властью, и они станут управлять Германией вдвоем. Гитлера предложение устроило. Теперь уже Папен мог поквитаться с генералом Шляхером. Оставалось убедить президента, что Гитлер способен сформировать правительство, и в этом нет ничего страшного. Гитлер, доказывал Папен президенту, ослаблен неудачей на выборах и разбродом в партии. В правительстве, где нацисты получат всего несколько постов, он будет связан по рукам и ногам. Франц фон Папен самодовольно говорил своим друзьям о фюрере. «Вы будете удивлены. Мы его наняли». 20 января фон Папен вновь пришел к Гинденбургу и на сей раз уже настойчиво рекомендовал назначить Гитлера на должность рейхсканцлера. При разговоре присутствовал сын президента и одновременно его адъютант Оскар фон Гинденбург. И он поддержал идею поручить Гитлеру сформировать правительство. Республика воспринималась как воплощение культурного распада и морального банкротства. Вину за экономические проблемы люди приписывали парламентскому устройству, ответственность за неурядицы возлагали на демократов. Национальные социалисты собрали всех, кто был недоволен республикой. 20 января нацисты и коммунисты вместе выступили в Рейхстаге против правительства. Коммунисты вовсе не считали Адольфа Гитлера и его партию своим главным врагом. Они в основном сражались против социал-демократов. Таковы были инструкции Москвы, и их рьяно притворял в жизнь председатель партии Эрнст Тельман. Он станет одной из первых жертв, когда нацисты придут к власти. В июне 1932 года Эрнст Тельман запросил Москву, допустим ли сотрудничать с социал-демократами, чтобы не допустить избрания нациста председателем прусского Ландтага, парламента. Москва ответила: «Никаких переговоров с социал-демократами». Председателем прусского Ландтага стал нацист. Руководители компартии, подчиняясь приказам из Москвы, фактически делали все, чтобы ускорить победу национальных социалистов. Вожди компартии были уверены, что загнивающий капитализм форсированным маршем движется к своей гибели. Если Гитлер придет к власти, он только ускорит пролетарскую революцию. Коммунисты недооценивали решимость фюрера и возможности нацистов, зато переоценивали свой потенциал. Конечно, никто не ведает своей судьбы, но десятилетиями историки задаются вопросом, как эти люди, профессионально занимавшиеся политикой, могли быть настолько близоруки, чтобы желать победы своим злейшим врагам? Ответ прост. Таковы были указания Москвы. На вопрос, кого нужно раньше разбить, фашистов или социал-фашистов, то есть социал-демократов, давался ответ. Социал-фашистов. Сталин считал социал-демократов главными врагами. 2 ноября 1932 года в Берлине нацистская парторганизация транспортных рабочих объявила забастовку, и коммунисты присоединились к нацистам. Йозеф Геббельс выступал вместе с коммунистическими вожаками. Сохранились фотографии, на которых он запечатлен рядом с руководителем берлинских коммунистов Вальтером Ульбрихтом, который после войны станет главой Восточной Германии.